И вот к чему приходит, вот состояние приводит такое. Шестой стих читаю. «Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет: у тебя есть одежда, будь нашим вождем, да будут эти развалины под рукою твоею». Вы знаете, вот до чего дошло? Если уже есть одежда, то значит, вот и все. Уже о большем никто не думает. Это финал, это результат. Я еще раз перечитаю. «Тогда ухватится человек за брата», то есть видит, что порядка нет. Вот не могут вести дело так, как надо юноши, потому что одно дело стать на место определенное, а другое дело повести дело, это же две разные вещи. И когда нет тех действий полноценно, то будет развал. И вот видишь, что вот так, и ищут, где, кого поставить, кого найти. И настолько вот все уже на самый низкий уровень пришло, что говорят: ухватит человек за брата своего в семействе отца своего и скажет: у тебя есть одежда, и будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею. Развалины. Да будут эти развалины под рукою твоею. А он с клятвою скажет: не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа. То хорошо, если еще есть разум, голова на плечах, вот осознать, да сказать: не могу. Не могу. Но очень часто бывает так: предлагают: пожалуйста. А оценка какая? Одежда есть, оделся хорошо и все. Лишь бы галстук был, туфли начищены. Говорят: будь вождем народа. А он поглядел, говорит: деньгами, одеждою раны общества не исцелишь. И дело не в том, вот когда мы исследуем Писание, а дело не в том было, вот этой скудости, что люди не могли работать с материальности, со стороны здоровья. Хотя и здоровье было, Господь говорит: я тебе бью, от темни головы до подошвы ноги нету места живого, а ты все равно никак не можешь встать на ноги крепко. И мы раньше читали вот это место Писания. Но все дело было, вот с искудостью в чем была причина? В том, что народ отступил от Бога. И он ему не дал ни погоды, ни дождя, ни разума, ничего не дал. А люди понимали, они забыли, что то раны общества сделали. Это не халатность какая-то, это не засуха, которая пришла неизвестно откуда. Она была следствием того, что народ был поражен. Народ был во грехе. И Господь вот эти благословения естественные, которые мы часто считаем, даже не считаем благословением, каждый год, и что это за особое благословение такое? Вот иногда уже, когда, допустим, или дождь заливает, или долгое время солнце жжет, уже тогда начинаем молиться: Господи, а покуда не прижмет, то мы же даже, наверное, и не благодарим Бога. Господи, благодарю Тебя, что Ты дождь вовремя посылаешь. Ну, уже тогда благодарим, и когда долго не было, вот слава Тебе, Господи, дождь пошел. А когда шел каждый день, вроде бы это Бог обязан. Знаете, вот если бы я был Богом, мне так обидно было бы. Вот какие же вы люди все-таки. Вот, каждый день кормлю, даю дождь, даю солнце. Не благодарили никогда. А как только стало честно, тогда уже надумали, что надо. Я вот так вот наблюдаю часто, какую интересную картину. Много братьев помогают братьям. Знаете, и есть нужды много. Ну вот после помогли, выпрали, потом говорят: слушай, а как там у него? Ну, все нормально. А нормально? Все, прекратить всякую помощь. У него уже нормально. Надо, чтобы ненормально стало, тогда будем опять. Думаешь, ну вот интересные мы люди на сегодняшний день. Если хорошо, мы не можем терпеть, что кому-то хорошо. Надо сделать, чтобы ему было плохо, а тогда уже можно и помочь, и вы знаете, что и вроде и радости тогда бывает больше. И я смотрю с этой точки зрения, когда сегодня рассуждаю. Вот, покуда было все, ну, не благодарили Бога, не исполняли Слово Божие, а потом увидели, что развал, развалины одни, и уже давай кричать к Богу, искать себе, ну, по одежи, тебе есть одежа, будь уже, ничего нам больше не надо, говорит, да что вы в самом деле, разве рублем рану духовную заклеишь? Разве одежды, что-то можешь исправить? Я не могу исцелить ран общества, потому что утеряно благословение. Не делайте меня вождем народа. Так рушился Иерусалим и пал Иуда. Потому что вот то, что я перечитывал, отниму и голод будет, это вот дно, на которое они упали. Вот они обрушились до этого уровня. Здесь написано, так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что, и вот перечень, два момента, язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Вот под этими двумя отклонениями или нарушениями истины скрывается все остальное. Огромная масса вопросов. Язык их и дела их. Вот разрушительная сила, состоящая из двух частей. Ну, хотите, назовите две разрушительные силы. Язык и дела их против Господа. Оскорбительны для очей славы Его. Но очи славы из Священного Писания – это ангелы. Это ангелы, которые сопровождают человека, и все то, что делается, они все пишут и доносят Господу. Они находятся пред лицом Божиим. Они оскорбительны для них. Я бы хотел, чтобы мы сегодня поняли, язык, мы языки будем говорить еще. Не один раз, потому что, когда дойдем до 6 главы, то там пророк Исаия будет каяться. Будет плакать перед Господом. Я просто не хочу забегать вперед. Но язык их и дела их оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них. И о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горы души их, ибо сами на себя навлекают зло. По выражению лица вы тоже можете определить, что есть в человеке. Злое лицо, безразличное. Да, люди могут прятать все это само собой. И иногда под улыбкой, под видимым расположением кроется вообще какая-то антипатия. Но, в общем-то, если это не естественно для человека, оно однажды обнаружится. Оно однажды обнаружится. Все хорошо. Как только какой-то чуть-чуть что-нибудь, и взорвался сразу. И уже сразу видно, что вот то, что было долгое время, это было наигранное. А вот теперь кто-то ковырнул, вы знаете, как шарик надутый, ткнул иголочкой и зашипел сразу. Потому что есть чему выходить, воздухом накачанный он. И поэтому мы часто говорим так, ну, если бы она вот так вот не сказала, то я еще выдержала бы. Но коли она вот это сказала, то я уже не выдержала. Дело не в том, что она сказала, дело в том, что ты держала там много очень. Вот в чем дело. И когда заковырнули, открыли, оно сразу и вылилось наружу все, что было. Вот в чем дело все. Вы согласитесь со мной, что не может вылиться из сосуда то, что у него не налито было никогда. И никогда из нас не выйдет ничего, чтобы не таилось в сердце. А выходит то, что было, но было спрятано. И, наверное, это очень хорошо, что Бог нам в нашей жизни создает такую обстановку, где мы не выдерживаем И сами на себя после смотрим со стороны, да и думаем, ну неужели это я? Неужели это я? Я иногда тоже слышу, говорят, ну если бы мне несколько лет назад кто-то сказал, что я так сделаю, никогда не поверил бы, говорит. Сказал, да ты что в самом деле, я да так сделаю? А оказывается, было что-то там внутри. И вот Господь здесь говорит, выражение лиц их свидетельствует против них. Вы знаете, что выражение лиц свидетельствует против них. Перед человеками не всегда против них, потому что мы не знаем внутренности. А вот когда перед Господом, когда я улыбаюсь, а на самом деле внутри я ожесточенный, то выражение моего лица перед Господом говорит о том, что я грешник. Он говорит, ты ж лицемер. Ты ж лицемер. Ты просто умеешь внешний вид создать привлекательный, но на самом деле-то у тебя этого нету. Поэтому я разделяю вот этот текст перед людьми и перед Богом. И в большинстве я обращаю внимание, как перед Богом это смотрится. Потому что перед людьми, опять повторяю, не знаю внутренности. И судить не будешь. Мы вынуждены тогда верить, доверять. Но говорит, прости меня, брат, я больше не буду так делать. Ну, прости, так вот, а я тебе не верю. Ну, правда, ну что тебе, сердце достать, что ли? Я не знаю, что ты должен достать, но я тебе не верю. Сердце. То мы, как люди, побежал навстречу кто-то к нам, прости меня, все прощаю, я не буду разбираться, как ты это делаешь. Лукавство там или так, я верю. Потому что, если я не поверю, то вполне возможно, что ты искренно, и тогда я грешник. Я человека обвиняю в том, чего на самом деле нету. Вы меня понимаете хорошо, о чем я говорю? Я взял выражение лиц, их свидетельствует. Это внешняя сторона лицо. Лицо – это внешняя сторона. Одежда – это внешняя сторона. Но есть еще внутренняя. И вот я сегодня говорю или делаю что-то, или разговариваю с кем-то. У меня определенное выражение лица. А Бог тогда сравнивает мое выражение лица, сравнивает внутренне, говорит, стоп, дорогой, так это же не так. Это же не совсем так, как ты говоришь. Пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы понимали, что мы ходим перед Господом. Мы не перед людьми. Хотя Господь говорит, напоминает, Павел говорил, мы стараемся о добром не только перед Богом, но и перед человеками. То есть он хорошо понимал, что надо и вторую сторону еще смотреть. Но все-таки самая главная сторона – это внутреннее и перед Богом, и соответствие слов и мыслей, выражение лица и состояние. Но я пойду немножко дальше. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе души их. По-разному можно называть свои грехи. Одни их называют, им даже стыдно говорить не хочется, смущаются, а другие хвалятся. Вот какой я, вот я такой. И здесь есть разница. И, наверное, здесь, когда я буду рассказывать о прошлой жизни, и буду рассказывать искренно, не хвалясь грехом, то с этой точки зрения я просто могу показать, какой я был негодный и каким меня Бог сделал. Но если я хвалюсь своими грехами, здесь же совсем другое. Они говорят, хвалятся грехами своими. И вот это, я знаю, тут явление распространено среди неверующих людей. Чем они хвалятся? Они грехами хвалятся. как дрались, как блудничали, как пили, как что. Они с удовольствием рассказывают. Тут надо, чтобы уши покраснели от стыда. Он себе запросто, спокойно рассказывает, как будто это великий подвиг какой-то совершил. И вот здесь Господь говорит, вот в данном случае не будет благословения. Говорит, горе душе, потому что они хвалятся грехами своими. И это уже не исповедь тогда. Это уже надо по-другому немножко назвать. Выражение лиц свидетельствует против них. И о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне. Не скрывают горе души их, ибо сами на себя навлекают зло. Вы знаете что? Что значит сам на себя навлечь зло? Когда человек рассказывает, хвалится грехами, тому, кто этого не знал. Здесь уже не присутствует Дух Святой, который показывает работу Господню. Здесь чуждая гордость. И человек, когда узнает о другом человеке из его уст, и слыша, как он хвалится этим, он тут же начинает ему противиться. А я-то думал, а ты вон какой, значит, с тобой надо... Вы меня поняли, что я имею в виду? Сами на себя зло навлекают. Почему мы часто говорим, что, даже исповедоваться, не исповедуйтесь перед всеми. Это надо, чтобы кто-то был один, доверенный, кому могли сказать. Я помню когда-то, уже того брата среди нас нет, он в другом месте живет. Я помню, здесь вот как раз, даже уже в этом молитвенном доме, наверное, было, хотя я редко бывал здесь вот на собраниях, довольно редко. Я помню, рвется один брат, я хочу исповедаться перед церковью. Я говорю, а что ты, интересно, хочешь? В чем ты будешь исповедаться? Я блудник. Я говорю, слушай, так ты мне расскажите. Не, говорю, тут мне мысли приходят. Ой, говорю, ты знаешь, что ты наделал бы? Ты знаешь, что ты наделал бы? Ты против себя восстановил бы. А позже, докажешь, сказали бы, Николай Яковлевич покрывает. Узнал и не хочет довести дело до конца. Я говорю, хорошо, говорю, какое? Если ты эти мысли принимал, то покайся. Если они приходили, то дьявол много что может принести. А ты уже встал бы перед церковью, объявил бы, а потом делай, что хочешь с тобой. Говорят, которые оказывают открыто, они на себя навлекают. Они на себя навлекают зло. Поэтому я просто обращаю на это сегодня внимание. Не скрывают горе души их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, это 10 стих читаю, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Вы знаете, вот этот закон, он действует. И если праведник... Я знаю, что были такие трудные времена, когда братья и сестры были праведниками, делали добрые дела, но они так и погибли где-то в лагерях. Но для них будет награда за добрые дела в вечности. Но не всегда ж так было. Были и те времена, когда делали добрые и уже на земле получали благословение от Господа. Вкушали плоды своих дел. Вы знаете, мы не должны забывать. Это вот старая такая прописная истина, что сегодня, живя на земле, совершая определенные действия, мы закладываем для себя фундамент на будущее. Вы помните место Писания? Оно записано в Екклесиасте. Оно приблизительно, значит, звучит так. «Утром сей семя твое, и вечером не давай покоя руке твоей». И там дальше еще идет. «Давай час семи и даже восьми, ибо не знаешь, какая беда будет на земле». А при чем здесь беда? Почему то я должен сегодня дать? Мы сегодня говорим о 10-й части, а там написано 7-ю, 8-ю. Потому что ты не знаешь, какая беда будет на земле. Вы знаете, о чем Господь говорит? Он говорит вот о чем. Ты вообще не знаешь, что тебя ожидает в будущем. Но если ты будешь сегодня делать добрые дела, дела веры, если будешь видеть немощного, будешь видеть больного, будешь видеть голодного, то Писание говорит так, как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. И это сказал Бог. И он что имеет в виду? Если ты в это время благоприятное видел больного, видел нищего, видел того, кто нуждается в куске хлеба, то когда придет скудное время на землю, и я тебе в это время скудости верну то, что ты отдал, миру и добрую, утраченную, нагнеченную. Не сегодня, когда ты сам можешь заработать и возможно, а в то время, когда никто тебе не поможет. А этот закон будет действовать. Вот почему Господь сказал, давай, потому что не знаешь, какое время будет на земле. Готовься к этому времени. Говорит, благотворящий бедному, кто помнит, что дальше написано? О, сестры знают, дает взаймы Господу. А если Господь взял взаймы, он отдаст или не отдаст? Его мы в суд не будем влечь за то, что он не дает долги. Это люди на земле не отдают. Говорят, хочешь нажить врага, одолжи деньги. Потом такую хорошую сумму, наживешь врага. То Бог никогда вот не будет в долгу. И это не выдумка, это не философия Соломона. Это слово Господне, что благотворящий бедному дает взаймы Господу. И Писание говорит прямо, давайте и дастся вам мирою добрую, утращенную, нагнеченную, отсыплют вам в лоно ваше. И если нет, то же самое будет. Если отрицательная сторона, отрицательные поступки в отношении кого-то, то к тебе придет то же самое. Обязательно придет. Скажите праведнику, что благо ему, и он будет кушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет им возмездие за дела рук его. Вот и все. И к одному слово Господне относится, написано, и к беззаконнику тоже написано, тоже Словом Божиим написано. Если праведнику было бы написано Словом Божиим, а беззаконнику, ну, каким-то там человеком, философом, то оно могло бы не исполниться. Но оно обязательно исполнится, одно и другое слово из уст Господа вышло. И дальше вот тот текст, который я упоминал, когда говорил о юношах и о детях. Притеснители народа моего – дети. И женщины господствуют над ним. Вот минус какой большой. Немощный сосуд и может господствовать. Да, сестры? Не такие уже вы слабенькие. Я помню одного брата, его свидетельство, что когда, значит, пьянствовал, такой был буйный, гонял его вокруг дома, то она была немощный сосуд. А когда он покался, то она его гоняла вокруг дома. Да? Он уже не мог ей дать сдачи. И знаете, что? Говорит, и била меня. Так что, сестры, ну, я не унижаю ничего, вы тоже хорошие можете быть. Иногда и братья, ну, не могут на один уровень стать. Почему? Потому что грех, когда грех берет в удел. И я, допустим, сказал, о чем я напомнил сегодня. Я говорил о детях. Причастители народа моего дети. Там командуют, а здесь причастители. И, наверное, вы знаете, особенно те, где часть семьи неверующей, как честно жить в таком доме, а своих собственных детей. Ну и от наших верующих честновато бывает тоже. Они тоже умеют честно делать. По каким причинам, почему, это уже другой вопрос. Но причастите народа моего дети и женщины. А женщины, вы сами знаете, все-таки женщины огромное влияние имеют на мужчину. Как вы не говорите, но сколько пало через женщин? Пало. А почему пало? А потому что потеряли благословение. И опять свожу к одной теме, к одной истине. Утеряно благословение. И тогда притеснители народа моего, женщины и дети. И женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои уводят тебя в заблуждение, и путь стежей твоих испортили. Сколько сегодня есть таких чечений, где акцент делался, и мы недавно это пережили, не на вечность, не на духовное благословение богатства, а на материальное благо. И сколько людей пошли за этими вождями? Знаете, теория процветания. Это то, что говорено, переговорено на сегодняшний день. Я знаю, что церкви целые развалились. Потому что обещали процветание, а процветание не получилось. Потому что Бог обещал накормить, напоить, но Он не обещал процветание. Ну, в том смысле слова, как представляли люди, как говорили. И получился обман. Я уже не говорю, не конкретизирую. Вы сами можете просмотреть жизнь и вспомнить что-то. Что-то так было на самом деле. И когда не оправдалось, то есть направили не совсем туда, куда надо. Вот когда мы говорим «путь», я об этом часто говорил, «путь стезей твоих испортили». Вы помните место Писания? Еще раз напомню, что здесь имеется в виду. Тоже Исаия. И тоже мы будем в свое время читать и проходить. Даже сегодня не буду напоминать, где это написано. Но я буквально дословно скажу, что и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, и нечистый по нему ходить не будет. Есть разница между дорогой и путем. На дороге жизни мы уже стоим. И мы стали дорогу тогда, когда родились. Хотим мы или не хотим, мы стали на дорогу. А дорога, знаете, что такое дорога? Особенно, когда перекресток. Стал на перекрестке и на все четыре стороны. Куда хочешь, туда иди. А путь, он по дороге проходит. Но он имеет начало и имеет цель. По дороге проходит путь. Писание говорит здесь, они говорят, путь стезей испортили. То есть цель не ту указали, что надо. И это относится к вождям. Это относится к тем, которые стоят во главе. Которые должны были бы направлять ну, в правильном направлении, но они не направили туда, куда надо. Я не знаю. Наверное, все-таки вы не просто на дороге стоите. Наверное, путь все-таки у вас есть. Дорога – это дорога. Это куда вынесет, туда заеду. Но если бы так мы двигались, мы никогда домой не попали бы, мы никогда в молитвенный дом не попали бы. Дорога есть дорога. Путь надо, чтобы был. Вот отсюда я начал, но вот цель моя – вот туда. Путь. А путь испортили. Путь чужей испортили. Восстал Господь на суд. И стоит, чтобы судить народы. Господь ступает в суд со старейшиной народа своего. И с князьями его. Вы опустошили виноградник. Награбленный у бедного в домах ваших. Почему Господь так вот строго обратил на это внимание? Потому что старейшины и князья... Они были поставлены для того, чтобы народ вести в благополучие. Чтобы они имели хлеб, чтобы имели до хлеба, чтобы имели крышу над головой. А они, Господь видел в то время, они не столько думали о народе, сколько о себе думали. И говорит, и награбленные у бедных находятся в домах ваших. И Господь именно за это и обвиняет, за это и говорит, что я буду судиться за это. Поэтому... Здесь просто очень хорошо отмечено, вот, за что Господь именно негодовал. Он говорил так: «Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных?» говорит Господь Саваоф. Я уже частично говорил: угнетаете, тесните. Вы знаете, мы можем себя вести так, что рядом кому-то с нами будет тесно. И это в народе даже Божьем было. Вы помните, что Сара стала притеснять Агар, и она убежала.